Теория круговорота элит Паретто. Прагматическая ориентация, свойственная работам Паретто, 1848-1923 годы жизни. История человечества, писал он, это история постоянной смены элит. Одни возвышаются, другие приходят в упадок. Теория элит изложена Паретто в трактате «Всеобщей социологии» 1916 года. В контексте теории элиты он пытался выявить факторы и предпосылки динамического равновесия общества и значение в этом процессе политической власти, мотивов политического поведения. Именно Паретто ввел в научный обиход термин «элита». Обоснование роли элиты Паретто выводил из концепции социального равновесия, к которому стремится общество как система. Состояние равновесия обеспечивается взаимодействием множеств сил, которые он назвал элементами. Они образуют четыре группы – экономические, социальные, политические и интеллектуальные. Страница 96. Особое внимание ученый уделял мотивации человеческой деятельности. По его мнению, мотивами человеческой деятельности и двигателями истории являются психологические стимулы, которые он назвал остатками резидуа. Они сводятся с точки зрения Паретто к биологическим инстинктам, к нелогичным и рациональным чувствам, эмоциям. Резидуа представляют собой вечные и неизменные основы деятельности человека и отражают его индивидуальность, социальное равновесие и форму общества, являют собой совокупное взаимодействие человеческих чувств, выражаемых в резидуа. Поэтому политика по Паретто в значительной мере есть функция психологии. Используя психологический подход в анализе общества и политики, ученый объяснял многообразие социальных интересов и статусов психологическим неравенством индивидов. Человеческое общество неоднородно, замечал Паретто, и индивиды различаются физически, морально и интеллектуально. Совокупность групп индивидов, которые действуют с высокими показателями в любой области, носит наименование элиты. Следовательно, Паретто определял элиту по ее врожденным психологическим свойствам и считал, что она состоит из тех, кто демонстрирует выдающиеся качества или доказал наивысшие способности в своей сфере деятельности. Главная идея термина «элита», подчеркивал Паретто, – «превосходство». В широком смысле я понимаю под элитой сообщество таких людей, которые свойствами ума, характера, ловкостью, самыми разнообразными способностями обладают высшей степени. Он даже разработал критерии принадлежности к элите, предложил для каждой сферы человеческой деятельности систему индексов, баллов, характеризующих способности отдельных индивидов. Согласно этой системе, тому, кто сумел приобрести миллион, неважно честно или нечестно, выставляется 10 баллов. Добившемуся состояния в 1000 лир – 6, тому, кто едва не умер от голода – 1, а попавшему в дом презрения нищих – 0. Элита по Паретто делится на правящую и неправящую – контрэлиту. Правящая элита непосредственно и эффективно участвует в управлении, обладает харизматическими свойствами лидеров. Контрэлита представляет собой потенциальную элиту по способностям, личным качествам, но лишена возможности принимать политические решения. Паретто различал два типа элит, последовательно сменяющие друг друга. Первый тип – львы, для которых характерна открытость, решительность в управлении, опора на силовые авторитарные методы властвования. Страница 97. Львы хороши для стабильных ситуаций, поскольку они крайне консервативны. Второй тип – лисы, властвующие с помощью использования различных средств манипуляции, обмана, демагогии. Они чаще прибегают к подкупу, раздаче вознаграждений, нежели к угрозе применения насилия. Лисы преобладают в условиях нестабильности, переходности, когда требуются энергичные, прагматически мыслящие и способные к преобразованиям правители. Социальные изменения в обществе являются, по мнению Паретто, следствием борьбы и циркуляции элит. Паретто был автором теории круговорота элит. Общество, в котором преобладают элиты – львы, обречено на застой. Общество же, где доминируют элиты – лисы, отличается динамичностью развития. Поступательность и стабильность в развитии общества может быть обеспечена при пропорциональном притоке в элиту лидеров первой и второй ориентации. Управляющий относительно малочисленный класс может удерживаться у власти частичной силой, а частично согласием большого подчиненного класса. Наилучший вариант – пропорциональное соотношение силы и согласия. Ресурс согласия основывается на умении правящего класса убедить массы в собственной правоте. Вероятность согласия зависит от способности элиты искусно манипулировать чувствами и эмоциями большинства. Паретто считал, что политика правительства тем эффективнее, чем успешнее оно использует эмоции. Однако умение убеждать подчас оказывается недостаточным для сохранения власти. В определенных обстоятельствах элита должна уметь вовремя применить силу. В превентивном случае на ее место может прийти новая элита, которая сделает это. Элиты имеют тенденцию к упадку, а не элиты способны к производству потенциально элитарных элементов. Это обусловлено тем, что принадлежность к элите не наследуется, ибо далеко не все дети обладают выдающимися качествами своих родителей. Поэтому постоянно происходит замена старых элит новыми, которые чаще всего составляют выходцы из низших слоев общества. Необходимость подобных изменений определяется тем, что прежние элиты теряют свою энергию, происходит уменьшение пропорций резидуа, дававших им возможность завоевать власть и удержать ее. Таким образом, все социальные преобразования Парето объяснял циркуляцией элит, то есть системой обмена людьми между двумя группами – элитой и остальным населением. Страница 98. В частности, он подчеркивал этот феномен новых элит, которые в силу непрестанной циркуляции поднимаются из низших слоев общества в высшие слои, всесторонние раскрываются, затем приходят в упадок, исчезают и рассеиваются, есть один из главных феноменов истории, и его необходимо учитывать, чтобы понять основные социальные движения. Непрерывная циркуляция элит способствует равновесию социальной системы в той мере, в какой она обеспечивает приток лучших, достойных. Кроме того, циркуляция элит влечет за собой циркуляцию идей. Однако это происходит тогда, когда правящий класс открыт и понимает необходимость постоянной циркуляции. Тогда же, когда элита становится замкнутой и превращается в касту, она утрачивает способность к управлению и прибегает к насилию, чтобы сохранить власть. Прекращение циркуляции элит приводит к революции. Революция является, по мнению Парето, наиболее радикальным способом обновления элит, в результате чего старая элита уступает место новой. В новой элите преобладают лисы, которые со временем вырождаются в львов, сторонников насилия и деспотического правления.